Глава вторая. Мимо старой сумрачной желтеющей березы у колодца студенты прошли в село. Тянулась улица, пустынная, черная от грязи. Около изб кое-где были положены мостки, угрузающие в гущу. Коровьи и лошадиные следы оставили на этой гуще глубокие круглые дыры, наполненные темной водой. Серые старые избы чередовались с домиками поновее, желтенькими дачками, небольшими и какими-то несерьезными. Особенно несерьезно смотрел кукольный балкончик наверху, мезонин, в котором, конечно, трудно было поместиться человеку. Дальше в улицу этих домиков было мало. Серые избы с огородами позади теснились в ряд. Закутанная с позаранку баба молчаливо посмотрела на проходящих и пошла в калитку, пихнув ногой тихую собаку. Мальчик в грязной розовой рубашке, вздувавшийся пузырем, ходил по грязи на высоких ходулях. Его маленькие корявые ноги цепко охватывали деревянные перекладины, а конец каждой ходули, выходя из грязи, громко чмокал и оставлял узкую дыру, которая тотчас же наполнялась водой. «Здравствуй, Лёлька», — сказал Зернов. «Что, дома есть кто?» «Это Тимошки Василь Трофимович о ходуле», — прокричал Лёлька в упоении. «Дал походить». Зернов улыбнулся, хмурясь. «Тебе только баловаться. Дома-то у вас кто?» «Степанка на фабрике». «Кто дома?» «Батя дома». «Свались, свались. Вот я тебе задам». «А ты нечто учитель. Тебя мы не боимся», — прокричал Лёлька уже издали, долговязо шагая на своих палках. «Учителя боятся?» — спросил Лебедев. «Страх как боятся. Только скажи ребятишкам, учитель идет. Все рассыпятся. Здесь школы нет. На фабрике. Входи. Вон Федорова изба». Минув темные сени, где Лебедев ударился о две притолоки, Иван Иванович отворил дверь. Волна теплой, почти горячей затхлости встретила их. Пахло свежим хлебом, холстом, лампадкой и мытыми полами. Крошечные окошки не выпускали тепла, а печь верно была топлена недавно. Дощатая перегородка разделяла избу на две половины, обе светлые. В первой, побольше, на лавке у стола, накрытого скатертью, сидел нестарый мужик в красной рубахе. Темные плоские волосы его были гладко-пригладко расчесаны на прямой ряд. Больше никого в избе не было. «Здравствуй, Федор!» — сказал Иван Иванович. «Что, один сидишь?» Федор улыбнулся. «Здравствуй, барин милый! Милости просим! Разбрелись мои все. Хозяйка за соломой пошла. Татьяна не как корову дует. Нюшку посекла, да и уложила. Спит там на кровати. Да вот я сижу. Двое нас и есть. А это кто же с тобой? Товарищ, что ли?» Федор говорил охотно. Голос у него был тихий, говор немного тягучий, может быть, излишне ласковый, как у больных, всегда нуждающихся в посторонней помощи. От темной бороды не длинный. Лицо его казалось еще страшнее, точно вылепленное из желтого воска. С обеих сторон лица висели гладкие пряди волос. По щекам, когда он улыбался, собирались длинные крупные складки. Глаза, карие и живые, смотрели почти весело, без приниженности. Он обдернул рубаху и сказал опять. «Милости просим садиться. Хозяйка придет, самоварчик поставит. Чайку с нами выкушайте». Студенты сели. Лебедев спросил. «Ты, видно, болен?» «А то как же», — произнес Федор даже с некоторым удовольствием. «Пятый год сижу. Высохли ноженьки». Под лавкой, как две плети, висели ноги Федора, обутые в широкие валенки. «Его на руках носят с лавки на кровать, да с кровати на лавку», — заметил Иван Иванович. «А лечился?» — спросил опять Лебедев. «Много я лечился. Фельдшер наш намучился со мной. А то из Питера доктор, важный такой, в прошлом годе приезжал. Показывался ему. Ревматизм, говорит, что ли. И если, говорит, твою болезнь начать как следует лечить, так, говорит, ни избы, ни коровы, ни всего твоего достояния не хватит. А еще будет ли толк, неизвестно. Простудился я очень». «И так и сидишь?» – удивился Лебедев. «Так и сижу. Да я ничего. Я, слава богу. Мы вот с моим барином милым часто толкуем. Оно, конечно, для семьи тяга, Одни бабы, старший ты сынишка на фабрике, еще какой он по дому работник. Ну, а для души хорошо, греха меньше. «С кем тебе и грешить, ты все один», — сказал Иван Иванович. «Работу работают», — произнес Федор и в первый раз вздохнул. Они помолчали. Из-за перегородки слышалось дыхание спящего ребенка. «Теперь бьются, чтоб земли не отняли», — продолжал Федор тихо. «Земля за нами считается, а мужика нету. Всякий раз принанять надо. Парнишка-то вырастет, справимся. А коли землю отнимут, тогда плохо. Степанка много ли на фабрике выработает? А вот Татьяна нынче с почтой ладно устроилась». «Она письма со станции носит», — пояснил Иван Иванович Лебедеву. «Старшая дочь Федора, Таня». «Я ее видал. Это она нынче утром с Натальюшкой на крыльце говорила? Статная такая. Неужели она каждый день за 10-то верст пешком?» «Каждый день», — сказал Федор весело. «Поп каждый день газету получает. Лавочник Василий Трофимович 2 рубля. Поп 2 рубля. Летом дачники это. Ну и ладно, выходит. Зимой доходу поменьше, да и темно. Пурга иной раз. Много на ее место просилось. Однако поп, дай ему бог здоровья, на Танюшку сразу показал. У нас мужика в доме нету». Дверь отворилась. Вошла сухонькая вертлявая баба в сапогах, в подоткнутом со всех сторон платье, обвязанная серой шалью. «Батюшки, гости у нас дорогие, а я-то и не знала!» — затараторила она. «Что же Танька самовар не поставила? Наш-то барин частенько к нам жалует, а этого-то черноватенького я и не видала!» «Раскутывайся, молодуха!» — шутливо сказал Федор. «И взаправду пора чай пить!» Баба казалась очень старой, с коричневым лицом, с редкими волосами. Но они с Федором были ровесники. Ей и ему под 40. Пришла Татьяна. Стройная девушка, худощавая, одетая по-городски, развязная и веселая. Продолговатое лицо ее нежное, очень загорело. Маленький красивый рот и карие глаза, совсем как у отца. Что-то в ней было решительное и беспечное. Она и вошла решительно, без смущения поздоровалась, вынула чайную посуду, в минуту раздула самовар, потом заглянула за перегородку. «Что, проснулась?» — сказала она громко. «Иди-ка, иди к бате». Она верно сняла ребенка с постели. Зашлепали босые ноги, и в избу вошла девочка лет 5. Она только недавно стала ходить, и ходила не твердо, переваливаясь и ковыляя. «Здравствуй, Нюша», — сказал Зернов. «Здравствуйте», — произнесла Нюша без застенчивости и очень небрежно. «Тебя секли сегодня?» «Когда это?» — фыркнула Нюша. «Мы сегодня в Петербург ездили». Нюша отроду не бывала в Петербурге, но была очень самостоятельна, находчива и врала на каждом шагу. Смелость ее была беспредельна. Она даже учителя не боялась. Она стояла посреди избы. До смешного маленькая, вся широкая, четырехугольная, в длинном затрепанном платьице, грязная, с лягушачьим лукавым лицом. У нее был громадный рот, нос пуговкой и длинные черные ресницы. «Что это, Господи милостивый? Сколько народу в избу набилось?» — сказала Нюша презрительно, очевидно намекая на гостей. Федор поманил ее. «Иди-ка, Нюша, сюда. Иди, милая. Не то тебя Таня опять посечет». «Андутки!» — решила Нюша. «Ее вечер маменька саму как в ухо двинет!» Таня вдруг сердито покраснела. «Дождешься ты, Анютка, у меня. Дай срок». «А ты с парнями не сиди! Не сиди!» Поддразнила Нюша и, спеша и ковыляя, направилась к Федору. Таня еще больше покраснела, нахмурилась и вышла из избы. Зернов тоже немного покраснел, но ничего не сказал. Болтливая Петровна, жена Федора, говорила теперь за всех. Разливая чай, она успела пожаловаться и на Федорову болезнь, и на то, как им теперь с землей трудно, на Нюшу и на Таню, которая слов нет девка работящая, а только стала такая халда, что ее бей не бей, все одно. Да и как ее бить? Выше меня выросла. Отец был бы здоров, он бы ее поучил. «Ну, чего?» — прервал ее Федор недовольно. «Чего на Таньку взъелась? Танькой держимся, а девка молодая, ей бы замуж, да нельзя. Пропадем без нее. Ну, и не тронь девку. Все молчали. Нюша возилась на лавке. Федор степенно пил чай из блюдечка, дуя перед каждым глотком. Потом Лебедев заговорил с Федором опять о его болезни, о фабрике, о больничном фельдшере. Таня вернулась, налила себе чашку и молча села у окна. Пора было уходить. Лебедеву, видимо, Федор понравился или удивлял его. Федор тоже улыбался. «Прощай, барин. Счастливо тебе. Завтра уезжаешь-то? Коль не уедешь, заходи еще». И, обращаясь к Зернову, прибавил. «Славный барин. Ясный такой. Утешил меня». «Ясный?» – удивился Зернов. «Слышишь, Лебедев, Федор тебя ясным называет. А я что же, не ясный? Ты?» «Нет, ты милый барин. И часто мы разговариваем, ибо любил я тебя душевно. А только ясности в тебе той нет. Ты сам не знаешь, о чем сейчас подумаешь. А он знает». Зернов рассмеялся, а Лебедев почему-то обиделся и вышел из избы точно ущемленный. Таня вышла с ними и осталась на пороге, провожая их глазами и улыбаясь. Зернов, дойдя до поворота, обернулся, посмотрел пристально и, тоже улыбнувшись, снял фуражку. Когда уже дача была видна, Лебедев, все время молчавший, вдруг произнес. «В сущности, этот Федор – довольно известный тип деревенских старцев, коллег, поучителей. Претензия на мудрость, изрекают неправдоподобные вещи и всегда ханжи». Зернов взглянул на товарища с некоторым удивлением и промолчал.